Глава 11. Игнат никогда не жил в таком тихом, таком русском провинциальном городе. Первый город, который он увидел после деревни, был Мурманск, куда он ходил на рыбный промысел. Мурманск показался ему огромным, шумным, непонятным, и он обрадовался, когда, прожив там 2 дня, ушел, наконец, в море. Только через несколько лет уже в Москве он понял, что не так уж огромен был Мурманск. А потом жизнь вела его по крупным городам, и не только на родине, но и в Европе. В больших городах строились большие мосты, а строить большие мосты он как раз и выучился. И выучился хорошо. Потом он видел города, и большие, и малые, лишь из зарешеченного окна арестантской теплушки. Да и то, издалека. И, можно считать, вообще не видел. А потом началась война. И разрушенные ею города, через которые он проходил с боями, все выглядели одинаково, хоть малые, хоть большие. Так и вышло, что он совсем не знал той прекрасной, непотревоженной войною русской провинциальности, которой дышал укрытый лесами городок Александров в 3 часах к северу от Москвы. Госпиталь располагался в бывшем женском монастыре. Офицерские палаты были небольшими, потому что под них приспособили монашеские кельи. Первые 2 недели, когда состояние его было еще совсем тяжелым, Игнат лежал в такой келье один. Сознание возвращалось к нему короткими вспышками, и во время каждой такой вспышки он видел то белый сводчатый потолок над собою, то перед собою белую же марлевую занавеску, которая колыхалась на открытом окне. Прямо под окном были густые заросли монастырской сирени, тоже белой. Ее ветки ложились на подоконник. Запах вплывал в палату, и это общее ощущение белизны и чистоты вносило в его душу покой и мир. Когда Игнат впервые пришел в себя не на несколько минут, а на полдня, то узнал, что война кончилась, и мир наступил в самом деле, не только в его усталом сознании. Санитаркой при его палате была немолодая женщина, вся какая-то прозрачная, но не от худобы, а от ощущения света, который от нее исходил. С нею вместе приходила в госпиталь девочка лет 6, ее внучка. «Уж вы не сердитесь», — извиняющимся тоном сказала санитарка, «не с кем мне Машу оставлять-то, не очень она вам мешает». «Совсем не мешает», — ответил Игнат. В те дни боль в легком, из которого врачи не решились извлечь осколок, была так сильна, что он, хотя и был уже в сознании, мало что замечал вокруг. И уж точно не маленькую девочку в большом, не по размеру, белом халате с подвернутыми рукавами. Девочка ходила за бабушкой легкой тенью, кажется, помогала ей в чем-то, но не произносила при этом ни слова и лишь украдкой бросала на раненого короткие взгляды. Когда боль немного отпустила, Игнат заметил, что глаза у бабушки и внучки одинаковые, большие, темно-серые, но со светлыми лучиками, расходящимися от зрачков. От такого сочетания тьмы и света их простые глаза казались необычными. А может, это Игнату так казалось, потому что обе они, бабушка и внучка, были так же пронизаны чистой русской провинциальностью, как пронизан был ею весь этот тихий городок, и это ощущение как раз и было для него необычным. Санитарка, ее звали Мария Сергеевна, убиралась и в общей палате, куда Игната перевели, когда здоровье его пошло на поправку. Впрочем, в палату он приходил только на ночь, дни же проводил в монастырском саду. Лето вошло в силу, но зелень была еще по-июньски свежей, хотя уже и по-настоящему буйной. Игнат ложился на траву под отцветающей яблоней и часами смотрел сквозь ее ветви, как бегут по небу гонимые ветром облака. Когда ветер утихал, облака замирали, громоздились, как небесные горы, но все равно было понятно, что они вот-вот сорвутся с места и побегут себе дальше. «Извините, товарищ майор», — вдруг услышал Игнат. Он оперся о ствол яблони, любое напряжение давалось ему с трудом, и сел, прислонившись спиной к этому стволу. Сероглазая Маша стояла перед ним и смотрела виноватым и очень взволнованным взглядом. «За что же тебя извинить?» — спросил Игнат. Он едва сдержал улыбку. Очень уж трогательно было ее волнение. «Потревожила вас. Только доктор Сергей Витальевич сказал, чтоб вы на сырой земле не лежали, не то легкие застудите». «Не буду», — кивнул Игнат. «Но, по-моему, земля уже не сырая. Лето ведь, тепло». «Все равно, что лето. Тут в саду всегда сыро». Маша покачала головой, как взрослая. «Вон заросло, как все». Сад в самом деле зарос так, что напоминал английский. Даже яблони давно никто не обрезал, не говоря уже о сирене, жасмине, жимолости, их заросли выглядели непролазными. Сады в английском духе Игнату случалось видеть в Европе, но этот, монастырский, все же был, конечно, совсем другой. В его запущенности не было ничего организованного. Весь он был пронизан только временем. «Ну, скажи доктору, что лежать не буду, только под деревом посижу», — сказал Игнат. «В небо погляжу». «В небо?» В Машиных глазах мелькнуло удивление, и тут же в ее голосе послышалось любопытство, и глаза сразу стали не взрослые, как обычно, а какие положено, детские. «А на что же вы там поглядите? Там же облака только». «На облака и погляжу», — улыбнулся он. «На облаков летучую гряду». «Знаешь такие стихи?» «Не-а», — покачала головой Маша. «Я никаких стихов не знаю». «А читать ты умеешь?» «Не-а. Бабушка грамоту плохо разбирает, да и некогда ей меня учить. На тот год в школу пойду, тогда и выучусь». Она сказала о том, что не умеет читать и что у бабушки нет на нее времени, совсем без сожаления. И Игнат почувствовал, она не жалеет об этом не потому, что нелюбопытна или ленива умом, а лишь по какой-то глубокой приимчивости, которая составляет самую ее сущность. Странно было видеть такую немногим и взрослым присущую приимчивость в маленькой девочке. Впрочем, в этой девочке ничто не казалось странным, все было естественным. «Если хочешь», — предложил Игнат, — «я тебя могу выучить читать. Это нетрудно». «Правда?» Серые глаза вспыхнули таким изумленным восторгом, словно он предложил научить ее летать. И тут же она смутилась. «Нет, что вы, вам нельзя». «Читать нельзя?» «Трудиться нельзя. У вас в груди осколок сидит». «А ну как натрудитесь?» «Да шевельнется он. Да еще пуще расхвораетесь». Она сказала это так по-взрослому, что Игнат не выдержал и уже не улыбнулся даже, а рассмеялся. «Слишком ты рассудительна, Маша», — сказал он, отсмеявшись. «А этого не надо». «Почему?» Она смотрела так, словно вся ее жизнь зависела от его ответа. «Я и сам с детства такой был, не по годам серьезный. Много про жизнь рассуждал, а не надо было». «А как же надо?» Она спрашивала так как-то точно, что он даже забыл, что разговаривает с совсем маленьким ребенком. «Сердцем надо. Сердце надо было слушать, а я не умел. Оттого и счастье свое упустил. И жизнь не впопад прошла». «Отчего же прошла?» Маша покачала головою. «Вас, Сергей Витальевич, говорит, с того света вытащили. Теперь выздоровеете и долго-долго жить будете». Она все понимала буквально. Это серьезная девочка. И эта буквальность, эта простота понимания жизни составляла сущность ее натуры. Так же, как приимчивость к любым жизненным явлениям. Наверное, от того, что он так надолго выпал из мирной жизни, ему интересно было теперь разбирать причудливые узоры человеческой души, даже если это была душа ребенка. «Постараюсь», кивнул Игнат. «А читать завтра же и поучимся. Про облаков летучую гряду. Здесь вроде библиотека есть в госпитале». «Ага, еще от монастыря осталось, только запертая стоит». О том, что библиотечная келья заперта, Игнат уже знал от соседей по палате. Офицеры этим возмущались и, кажется, уже договорились с главврачом, чтобы он дал возможность пользоваться библиотекой. Ведь, может, в ней найдутся не только божественные, но и обычные книги, которыми можно будет развеять госпитальную скуку. «Посмотрю, что в этой библиотеке есть», — сказал Игнат. «Выберу что-нибудь для твоего учения. Завтра, как время будет, приходи ко мне. Сюда, в сад». И добавил. «Тебе читать понравится, вот увидишь. У меня в батальоне мальчишка был, чуть постарше, правда, чем ты. Так он ленился сначала, а потом такой любопытный оказался. Я ему всю классическую немецкую философию мимоходом пересказал». Про философию Маша не поняла, а мальчишкой заинтересовалась. «А где он теперь?» — спросила она. «В батальоне остался. Меня ведь санитарным поездом сюда привезли. Содера. Это река такая в Германии». «Больше, чем наша Серая?» — уточнила Маша. К подробностям жизни она, судя по всему, была особенно внимательна. «Я вашу Серую еще не видел», — сказал Игнат. «Это река?» «Ага». «То-то и глаза у тебя серые», — улыбнулся Игнат. «Ну иди, Маша, а то бабушка волноваться будет, куда ты подевалась?» «Глядите же! Не лежите на земле!» — крикнула она, убегая. Мелькнула белая косынка и скрылась за кустами отцветающей сирени. Как только Маша исчезла из виду, Игнат снова лег на траву под яблоней. Сырости он не чувствовал, зато чувствовал покой и силу, которая осязаемо шла от земли, вливалась в него через множество тонких травяных нитей. Только здесь, в этом тихом городе, в глухом монастырском саду, он понял, что миф об Антее, который черпал силы от земли, имеет не иносказательный, а самый прямой смысл. Но даже сквозь сплошной покой, который окутывал его и питал, Игнат чувствовал, то, что он сказал Маше, правда. Он упустил свое счастье, упустил из-за растерянности сердца, и жизнь его после этого пошла не впопад.